23. Знаешь, Неферт, я тогда сказал тебе, если хочешь со мной дружить. А потом сам здорово удивился. Чему? Да просто тому, что раньше не произносил этого слова. У тебя нет друзей? Неферт невольно сжалась. А другие мальчишки, с которыми ты все время водишься? Ты же любишь играть с ними в шары и в камешки, и бегать к реке. Я знаю, что любишь, не ври. Люблю. Только понимаешь, мне всегда было все равно, с кем играть в шары и купаться. Я всегда знал, что я, ну, другой, не такой, как все мальчишки. И Нери усмехнулся. Они думают, что я такой же, но я-то знаю, что нет. У меня нет друзей, мне они не нужны. И Нери, а что такое приятели? Приятели? И Нери задумался. Приятели – это те, с кем ведешь себя как с друзьями, но при этом не бываешь настоящим. Но только они-то об этом не знают. Как странно перекликаются слова Инери со словами Нахта. И при этом, как отличались от них. Инери в определенном смысле тоже доводится тебе братом. Еще одна загадка Миуры. Как понять эти слова? Неферт знала одно. Инери был ей братом совсем по-другому, чем Нахт. Ты знаешь, что Миура очень страшная кошка? Я думал об этом, когда ты все рассказала. Ты ведь не думаешь, что я поэтому к ней не захотел идти, нет? Конечно, не думаю. Есть другое, тоже очень страшное. Я знаю, что туда-то ты со мной пойдешь. Потому что туда непременно надо пойти. Не знаю зачем, но надо. Миура сказала, что это очень жутко. Что жутко? Пустые переходы между живым и мертвым царствами. Я не люблю мертвых. Миура говорит, что это неправильно. Знаешь, в один из таких переходов можно пробраться через этот колодец. Ведь мы около него с тобой встретились, Инери. С Нахтом тоже. Глаза Инери подернулись изморозью. А его эта твоя кошка отправила бы с тобой в колодец? Нет. Тогда я пойду. Слушай, а что нам для этого понадобится? Веревки? Нет, я думаю. Светильник, конечно. Знаешь, такой...